С 19 февраля по 18 марта в 22 населенных пунктах Забайкальского края будет работать передвижной клинико-диагностический центр РЖД «Святой Пантелеймон». В поезде имеется все необходимое оборудование для проведения качественных исследований: рентген, маммография, УЗИ, спирометрия и стресс-тесты. Всего в составе поезда 14 вагонов, из которых 8 – медицинские. В их числе вагоны лучевой и функциональной диагностики, 2 терапевтических вагона, регистратура, хирургический вагон, а также лабораторный и ординаторская. Для удобства людей с ограниченными возможностями в коридорах, дверных проемах и туалетах предусмотрены все необходимые приспособления. Прием пациентов осуществляют квалифицированные врачи из клинической больницы РЖД «Медицина» в Чите. В состав бригады входят терапевт, офтальмолог, лор, кардиолог, эндокринолог, рентгенолог, хирург, уролог, гинеколог, педиатр, стоматолог, а также специалисты по функциональной и лабораторной диагностике. Для получения медицинской помощи необходимо иметь при себе полис ОМС, паспорт и СНИЛС.